Поэзия открывается в том периоде жизни, когда чувства еще свежи, очарование миром всего сильнее, когда все представляется новым и необычайным. Молодость субъективно лирична. Она игнорирует существование других индивидов, считает мир своей ни с кем не разделенной собственностью. Иное дело проза. Она требует зрелости. Недостаточно воздыханий, восторгов, метафор. Надо вникнуть в жизнь, научиться многому и, прежде всего, самому искусству прозы. Если не принимать в расчет несколько наивных концепций Гердера, нет ни одной маломальски серьезной гипотезы о том, будто бы вначале человечество разговаривало стихами. И тем не менее история каждой литературы начинается не с прозы, а с поэзии, ибо то, что первым возвысилось над обиходной речью, было стихом, и часто он уже достигал совершенства задолго до того, как были сложены первые несмелые фразы художественной прозы. Ее тонкий механизм вырабатывался очень медленно, и один и тот же процесс созревания прозы, разумеется, в довольно сжатом виде, повторяется у всех писателей. Почти все, как бы для подтверждения законов эволюции, начинают со стихов. Иногда долго не осознают своего истинного призвания, и прежде чем посвятить себя всецело прозе, выпускают томики стихов, каких позже стыдятся. Но и здесь, как и повсюду, существуют поразительные исключения. Анатоль Франс не отрекся от молодости, проведенной на Парнасе. Некоторые одинаково служат поэзии и прозе, как Поль Валери, до какой-то степени Жюль Ромен, время от времени заявляющие о себе стихами, и у нас в Польше, и Вашкевич. Говоря о поэзии как о подарке весны жизни, не будем забывать и о поэзии, принадлежащей зрелому возрасту. Зрелый возраст — пора философской лирики, драмы, эпоса. Последний, то есть эпос, очень редко бывает плодом творчества в молодые годы. Данте не мог бы написать божественную комедию в период создания своих канцон и сонетов. Пан Тадеуш не мог бы возникнуть в период баллад. Таким творением отдается жизнь, знание мира, размышления, зрелая и отстоявшаяся культура интеллекта. Подобным же образом постепенно находят свой истинный путь мастера прозы. Стендалю было уже за 30, когда он дебютировал жалким плагиатом о Гайдне. Жозеф Конрад начал писать на 38-м году жизни. Бернард Шоу лишь в возрасте 40 лет отважился на свою первую комедию. Кнут Гамсун прошел через многие превратности судьбы, прежде чем голод принес ему кусок хлеба. Редким исключением был только Томас Манн, написавший «Буденброков» в возрасте 25 лет. Дневники Жеромского являются волнующим повествованием о пробуждении и становлении писателя, начиная с ранней молодости, в жесточайших условиях, в голоде и холоде, среди лишений и разочарований. Пожалуй, трудно найти в литературе другой такой документ, столь полно запечатлевающий череду дней и часов и написанный с такой искренностью. Нигде, как здесь, не найти упорной героической борьбы, какую молодой человек, поглощенный своим призванием, ведет наперекор всему и всем, помышляя лишь о писательском труде и о славе, созидая свой собственный мир, добывая нужные ему знания, отказываясь от обеда ради театра или выставки картин, которые он позже в своей ледяной каморке опишет окоченевшими от холода пальцами. Он — для кого искусство важнее хлеба. Что же за сила? Что за непреодолимый импульс приводят писателя к его профессии. В поисках источников такого импульса нужно обратиться к одной из черт человеческой натуры, присущей всем людям. Это крайне необходимо сделать, ибо не следует творцов, владеющих искусством слова, выделять из общей массы, как какие-то особенные явления, редкие феномены или психологические ребусы. Этой чертой, присущей всем людям, является потребность выразить в слове всякое явление жизни и тесно связанную с этим потребность выразить самого себя. Она почти физиологична, а ослабление или полное исчезновение ее, что случается лишь у очень редких индивидов, противоречит самой человеческой природе. Люди малоразговорчивые или молчаливые вызывают беспокойство или смех. Смех как разновидность беспокойства в форме самообороны. Все люди по природе своей болтливы, разговаривают неустанно о своей работе, о том, что делается на белом свете, о своих близких, а больше всего о самих себе. Рассказать о себе другим — это значит выбраться из самого себя, разорвать хотя бы на краткий миг путы собственного бытия, избавиться от мучительного одиночества, в котором мы от колыбели до могилы пребываем среди наших восприятий, мыслей, слов, страданий, радостей, снов, опасений, надежд, поделиться, наконец, с другими своей удивительностью. Да, удивительностью, ибо все люди удивительны. Все переживают поразительные приключения. В каждой душе мир преломляется в тысячецветных радугах чудесного блеска. Каждый, по крайней мере в определенные моменты, отдает себе в этом отчет, но у большинства не хватает отваги признаться в этом даже себе. Люди в огромном их большинстве — существа робкие. Иногда нужны очень сильные потрясения, мучительные или радостные, чтобы сорвать с их уст печать молчания. И тогда даже с уст самых неразговорчивых падают слова откровений. Излияния, признания, исповеди, задушевные беседы — вот наиболее обычные их формы. Значительно реже дневники или мемуары, которые писались втайне, и как человеческий документ они слабее, потому что нанесение слов на бумагу лишает мысли, не привыкшие к такого рода усилиям, непосредственности, а литературный шаблон иногда их окончательно обесценивает. Но эти личные записи уже являются литературным произведением в зачатке, и, может быть, писались с затаенной надеждой, что у них окажется читатель, пусть даже нежелательный. Такое предположение никогда не чуждо пишущему. Опубликованные до войны воспоминания крестьян, рабочих, эмигрантов предоставили прям-таки сенсационный материал, показав, сколько тоски, неудовлетворенных стремлений, а иногда и недюжинных писательских дарований дремлет в обычной людской массе. Если стимулы к выявлению этого богатства мыслей, чувств, плодов жизненного опыта долго оказывались слишком слабыми, то достаточно было грозных и потрясающих событий, чтобы пробудить импульс к творчеству. Именно так произошло в послевоенные годы. Жестокость и ужас войны вынудили людей во многих странах взяться за перо и описать пережитое. Кто прошел сквозь ад, не мог уже вновь замкнуться в обычном кругу молчания. Даже дети и те брались за перо, как это сделала 14-летняя Анна Франк, чей потрясающий дневник о годах ужаса в Голландии переведен на многие языки, обошел весь мир и свидетельствует о большом писательском таланте девочки. У нас в Польше жалкие тетрадочки, в которых маленький Давид Рубинович старательно записывал хронику страшных дней оккупации, явились еще более потрясающим свидетельством и как бы стали голосом миллионов, затоптанных в немое забвение. Писатель воплощает всеобщее стремление, выражает себя и свой мир, и в этом он подчиняется природному импульсу человеческой натуры, а вместе с тем как бы становится выразителем тех, кто не может и не умеет высказаться сам.